7. «Можете остановить где-то здесь, пожалуйста?» — прошу Германа Васильевича. «А почему так далеко?» — хмурится он. «Ну, просто...» — смущаюсь, не зная, как ему правильно объяснить. «Я первокурсница. Вчера не пришла ночевать, а сегодня...» «Тебя привез какой-то мужик в два раза старше». Заканчивает он фразу за меня, позволяя выдохнуть и не произносить это вслух. «Понял». Он паркуется у крайнего к общежитию дома. Я выхожу и почти бегом иду в общежитие. Чувствую себя провинившейся, едва ли не преступницей. Как представлю сейчас строгий взгляд комендантши, аж дрожью пробирает. Стыдно и страшно, честно говоря. Страшно увидеть под деревьями у забора всю ту же серую иномарку. Только подумать, буквально вчера утром ее наличие там меня очень радовало, и я сама бежала скорее навстречу ее хозяину. «Здравствуйте», — кладу на стойку пропуск. «И как только я вчера его не потеряла, пока по лесу бежала. Новикова, из 289-й». «Здравствуй. Наталья Петровна, наша коменда, забирает мой пропуск и кладет ключ на стойку вместо него. Она занята разговором по телефону, видимо, важным очень, потому что на меня даже не смотрит. Я даже выдыхаю с облегчением, когда забираю ключ и прошмыгиваю к лестнице». Быстро поднимаюсь на свой второй этаж и иду в конец коридора. Нужно поторопиться, чтобы не заставлять Германа Васильевича долго ждать. Он и так на меня времени много потратил. По сути, зачем ему возиться с какой-то девчонкой? Уверена, у него и своих дел полным-полно. «Привет, женёк!» — высовывается Света, девочка из соседней комнаты. «Ты на выходные остаешься?» «Нет, домой поеду, а что?» «Хотела у тебя тазик попросить, постираться надо». «А наш с Лерой лопнул вчера. Димка Кучеров сел в него, придурок, и раздавил». «Ну, блин, и как отказать? Честно говоря, я не особенно люблю делиться личными вещами, а уж тем более связанными с гигиеной. Я моюсь в тазу, когда в душ не достояться в очереди с утра. Белье свое стираю. Сложно мне привыкнуть к общажной жизни, но еще сложнее отказать». «Ладно, только почисти его потом, хорошо?» «Конечно». Кивает Света, обрадовавшись, на секунду возвращается за дверь и выходит за мною уже в тапочках. «Эх, не научила меня бабуля говорить «нет». Придется самой как-то, но не сегодня, видимо». В комнате никого нет. Таня уже уехала. Я достаю таз и отдаю Свете. А она осматривается. Вроде бы не раз была у нас в комнате уже. «Блин, Жень, у вас чистенько так убрано. Вы когда вообще успеваете?» «Стараемся не сорить и не устанавливаем очередь. Обе убираемся за собой и друг за другом, если есть необходимость». «Да, тут у нас с Таней, к счастью, взаимопонимание получилось. Она также любит порядок, как и я. И совсем не считает зазорным убрать за мной забытое мокрое полотенце и развесить, или вымыть тарелку. Так же и я за ней. Не успела убрать обрезки от выкройки. Я уберу, если минутка есть. Таня вообще очень воспитанная девушка, аккуратная. Хоть она и городская, просто живет в другом районе, никогда не подтрунивала надо мною, что я из деревни и многое не знаю о городе. А мне кажется, у меня даже речь немного отличалась поначалу. Но Таня вообще никак не намекнула». «А с кем это ты приехала?» Светка, встав на цыпочки, выглядывает в окно. «Фига себе, тачка! Мы с Леркой аж залипли! И это же не та серая Ауди, да?» «Вот же глазастые! До углового дома порядком же расстояние, чтобы вот так в окно увидеть, будто сидели и смотрели. Чувствую, что вот-вот покраснею, поэтому отворачиваюсь к шкафу, будто что-то там ищу. Эти две быстро слухи пустят по общаге. Кошмар какой! Просто такси. Утром из колледжа вызвала. Вместо эконома приехал комфорт». «Такси!» Тянет, все еще высматривая в окно. Но, кажется, Герман Васильевич перепарковался. Он предупреждал, что дальше станет. Спасибо ему. «У богатых свои причуды». «Тоже скажешь». Делано усмехаюсь, хотя самой совершенно не смешно. С трудом выпроваживаю любопытную Свету, проверяю сумку с ноутбуком на наличие остатков своей стипендии, что я вчера утром сняла, паспорта, конспекта по дизайну, ну и самого ноутбука. Быстро переодеваюсь в свежую одежду, переплетаю волосы в косу и тороплюсь обратно к Герману Васильевичу. Мне везет. Наталья Петровна снова или все еще занята телефонным разговором. Поэтому я оставляю ключ, получаю пропуск, расписываюсь в журнале, что уехала на выходные, и выбегаю на улицу. Снаружи достаточно холодно. Осень с каждым днем все сильнее вступает в свои права. Дождь накрапывает, ветер. Так что я радуюсь, что надела водолазку потеплее и куртку с капюшоном вместо вчерашней ветровки. Бабуля еще и за шапку спросит, но возвращаться уже некогда. «Заждались?» Снова сажусь на сиденье рядом с мужчиной. «Извините, что так долго». «Нормально. И дольше в кустах сидеть приходилось». Раскрывать подробнее странную фразу он не спешит. А мне становится интересно, хоть и до ужаса неудобно спрашивать. «Шпионили за кем-то?» Вырывается. «За что я готова язык себе прокусить?» «Выслеживал», — отрезает коротко, выводя машину из дворов на дорогу. «Ого!» — говорю искренне. «Вы в полиции служите?» «Служил. Ушел». Он говорит это таким тоном, что я не решаюсь спросить что-то еще. Так и едем молча до самого вокзала. И тишина эта и напряженная, и какая-то уютная, что ли, вместе с тем. Мне так спокойно, так надежно рядом с этим большим и сильным мужчиной, что даже саму начинает смущать эти мысли. А вообще чувство это непередаваемое. Рядом со мной ведь никогда и не было мужского плеча. Ни отца, ни брата, ни даже парня. Я думала, Руслан мог бы стать им, но... Если сейчас вернуться мыслями назад, я в эти несколько недель, что мы встречались, когда гуляли в парке или ходили в кафе, то ничего подобного на надежное спокойствие я и не ощущала. Странно, наверное, сравнивать Руслана и Германа Васильевича. В принципе, даже не окажись Руслан подонком. Это просто разное. Руслан — парень, а Герман Васильевич — мужчина. Он спас меня, и я ему за это очень-очень благодарна. Но странная щекотка где-то в районе живота, появившаяся, когда я врезалась сегодня в прихожей в мужчину, так до конца и не отпустила. Притихла вроде бы, но если прислушаться, если внимательно присмотреться, то она никуда так и не делась. А в тишине машины снова покачнулась, заставляя ее ощутить. Мы приезжаем на автовокзал, и я иду за билетом. Удачно получается купить. В сторону нашей станицы автобус будет как раз через полчаса. Долго ждать не придется. А потом от станции топать по темноте не надо. Там хоть все знакомое и родное. Да в последний год к Дальнему пруду частенько приезжают на машинах молодежь из соседнего небольшого городка потусить. Да не просто веселятся, а пьют, еще не пойми, чем занимаются. Прошлой осенью рыбу в пруду петардами поглушили. В общем, место это лучше по-светлому пересечь. «Спасибо вам огромное еще раз, Герман Васильевич. Говорю искренне, перед пероном. Если бы не вы, то... даже не знаю». В горле ком становится моментально. Стоит только представить это «если бы». «Держи», — протягивает бумажку с цифрами. «Мой номер». «Спасибо», — киваю. Странно чувствую себя. Снова эта щекотка. И сожаление, что автобус отправляется так скоро. А потом я делаю самое странное, что делала в своей жизни. Поднимаюсь на носочки и целую Германа Васильевича в щеку.